Глава 21. Понедельник, 7 июля 2014 года. 9 часов 3 минуты утра. Явившись в отдел по раскрытию убийств и других тяжких преступлений, Волк не стал отвечать на звонок секретаря доктора Престон Холл, потому как неофициально, для себя, решил, что больше не нуждается в ее советах. Поскольку она фактически объявила о его служебном несоответствии, детектив больше не желал тратить ни минуты своего бесценного времени на позиционные бои с этой старой мымрой. У Симмонса было веское основание наплевательски отнестись к советам психиатра. Преждевременная и на редкость громкая смерть Джерида Гарланда. В условиях, когда инициатива была не на их стороне, они за столь короткий промежуток времени не могли спровоцировать убийцу на новые шаги, в то время как сообщение, присланное Бакстер после убийства, недвусмысленно говорило о том, что отстранять Волка от дела нельзя. Симмонс был убежден, что один не совсем нормальный детектив на улице города куда безопаснее подспудных угроз, так или иначе связанных с серийным убийцей. Что их может ждать? Лишние жертвы? Утечка важных данных в средства массовой информации? Или убийца вновь нарушит им же утвержденный график? Ждать от него точных повторений было нельзя. Волк, помимо своей воли, испытывал странную признательность к беспощадному монстру, планировавшему через неделю его убить, за то, что тот позволял ему оставаться на работе. Он, конечно же, не собирался слать ему поздравительных открыток, но, как говорится, нет худа без добра. Под влиянием импульса детектив решил съездить на выходные в БАД. Хотя о своей смерти он почти не думал, душа его тянулась к жарко натопленной гостиной дома, в котором он вырос, к говядине Веллингтон, стараниями мамы вечно пережаренной, и к пинте пива в местном пабе с лучшим другом, которому самой судьбой было предназначено жить, работать и умереть, не удаляясь от школы дальше, чем на 2 мили. Билл еще раз выслушал истории, которые отец рассказывал ему всю жизнь, и, наконец, понял, почему их стоит повторять с такой завидной регулярностью. И только раз, когда в разговоре возникла пауза, родители мимоходом затронули тему убийств и той угрозы, которая нависла над их сыном. Отец всегда держал эмоции при себе, хотя они наверняка подробно обсуждали это, когда он был в душе, а потом получил небольшую взбучку за перерасход горячей воды и быстро пришли к привычному для них решению большинства жизненных проблем. Он вполне может вернуться жить в свою комнату на 2-м этаже. «Хотя я и сомневаюсь, что ты, парень, захочешь перебраться сюда насовсем», — доверительно прошептал отец. Если раньше наивность родителей Волка просто бесила, то на этот раз он отнесся к ним с юмором. Отец даже рассердился на сына за то, что тот посмеялся над его мнением. «Я, может, и не всезнайка, которых полно в ваших больших городах, но это еще не значит, что меня можно считать тупицей», — резко бросил он. По каким-то причинам он никогда не любил столицу и даже стал относиться к сыну по-другому, когда тот покинул их маленький скучный городок в поисках лучшей жизни. «Эта чертова автострада М4 стала просто опасной. Вечно на ней ведутся дорожные работы, на каждом шагу камеры замера скорости». К несчастью, эти слова еще больше развеселили Волка, что привело отца в сильнейшее раздражение. «Вильям Оливер!» — прикрикнула на него мать, когда Вильям-старший вышел из комнаты приготовить чашечку чая. Волк ненавидел ее привычку называть его сразу 2 именами, как будто ей было мало их претенциозной фамилии. Матери казалось, что содержащийся в ней дефис скрывает за собой их скромные доходы, точно так же, как безупречный сад и платная парковка перед домом, унылые комнаты внутри. Он кое-что поделал по дому, но злополучным повалившимся забором с соседкой Этель заниматься не стал. А когда она неожиданно появилась на крыльце с явным намерением к нему привязаться, спрятался в саду. Детектив чувствовал, что хорошо отдохнул и набрался сил на следующую неделю, но, бросив на жужжащий как улей отдел один единственный взгляд, понял, что в его отсутствии все изменилось. В кабинете Симмонса восседала командир. Сам Симмонс тем временем перебрался за стол Чемберса, попутно получив в наследство Эдмундса, который теперь сидел рядом с ним, сверкая двумя синяками под глазами. Бакстер что-то оживленно обсуждал с детективом по имени Блейк. Он не имел никакого отношения к делу тряпичной куклы, и все знали, что Эмили его терпеть не могла. На доске в совещательной комнате в списке жертв появилось два новых имени. А на столе Волка ждала записка от Финли, который просил его подъехать в ирландское посольство в Белгрейвии, как только он закончит сеанс промывки мозгов у психиатра. Там им нужно было взять под свою защиту Эндрю Форда. Это сообщение Волка раздосадовало, ведь он прекрасно помнил, что они оставили бывшего охранника в Южном Уэльсе и убрались во свояси. Он в недоумении подошел к столу Симмонса и Эдмундса, у которого был явно разбит нос, и небрежно сказал: «Доброе утро. Ну и что интересного я пропустил?» Мадлен Эйерс работала на фирму Коллинз и Хантер 4 года, а во время громкого процесса над Нагимом Халидом выступала в качестве его адвоката. Ее имя в списке тряпичной куклы Симмонс узнал сразу, ведь эта женщина стояла на переднем крае нападок против Волка и всей столичной полиции в целом. Благодаря ее бездумным ремаркам и противоречивым высказываниям в зале суда, в том числе знаменитой фразе о том, что Волку следовало бы занять место на скамье подсудимых вместо ее подзащитного, она стала настоящей притчей во языцах. Тот факт, что имя Эйерс оказалось в списке, всецело подтвердил правоту убеждений Эдмундса. Все это дело действительно вращалось вокруг Халида. И посылать полицейских к ней домой в Челси было лишь чистой воды формальностью, призванной официально подтвердить, что бледное, хрупкое туловище, связующее в одно целое разрозненные части тряпичной куклы, действительно принадлежало ей. Несмотря на этот трагический, хоть и многообещающий поворот, полицейские все равно не могли понять, какое отношение имеет ко всему происходящему Майкл Гейбл Коллинз. Не прошло и 3 часов, как в отдел вернулись Бакстер и Эдмундс, подтвердив, благодаря лаку для ногтей и экстравагантно порочному шведу, что Мишель Гейли, женщина-полицейский, осуществлявшая за Халидом надзор как за условно осужденным, действительно была 5-й, доселе не установленной ими жертвой. Задвинутая на задний план более насущными проблемами, всплыла информация о том, что Халида арестовывали за вождение без прав, а последнее убийство он совершил в тот самый период, когда его опекала Гейли. Из 6 частей тел, из которых была сшита тряпичная кукла, неопознанной оставалась только одна. Хотя из тех, кто так или иначе был причастен к процессу, в списке пропавших больше не значился ни один человек, Симмонс был уверен, что имя последней жертвы смотрит на них с распечатки. Он вновь стал просматривать список с самого начала с твердым намерением вычеркивать очередное имя только после личного контакта с его владельцем или получения достоверной информации о том, что его видели после обнаружения тряпичной куклы. Утром в воскресенье Рэйчел Кокс заканчивала ночную смену в симпатичном коттедже неподалеку от живописной валлийской деревни Тинтерн. В службе защиты свидетелей она работала чуть больше года, но данное место явно было самым красивым из тех, куда ее посылали за все это время. И именно здесь ей выпало самое трудное испытание. Большую часть времени Эндрю Форд развлекался тем, что либо орал в адрес Рэйчел и ее коллеги оскорбления, либо расшвыривал вокруг аккуратного маленького домика вещи. Вечером в пятницу он чуть не сжег коттедж после неудачной попытки развести костер, а днем в субботу им вдвоем пришлось его скрутить, чтобы пресечь попытку к бегству. Еще там, у водохранилища, Финли дал ей хороший совет, которым она тогда пренебрегла, но теперь, проспав всего 2 часа, всерьез подумала о том, чтобы съездить в город и контрабандой протащить в дом пару бутылок спиртного. От начальства подобный демарш придется, конечно же, утаить, но Рэйчел ни на минуту не сомневалась, что после этого ночи с их ирландским гостем станут куда сноснее. К счастью, к 3 часам ночи Форд наконец угомонился и уснул. Женщина села за шероховатый деревянный стол на теплой кухне, уютно освещенный лившимся из гостиной светом. Подопечный храпел, и каждый раз, когда утробные звуки на время умолкали, она молилась, чтобы он не проснулся. Почувствовав, что ее вновь охватывает сонливость, Рэйчел, в исполнении полученных от начальства инструкций, пошла проверить подходы к дому. Она на цыпочках прошла по скрипучим доскам пола, как можно тише открыла тяжелую дверь черного хода и вышла в промозглое утро. Натянула ботинки, прошлась по мокрой траве в предрассветных сумерках и почувствовала, что окончательно проснулась. Холодный воздух жалом впился в глаза, и Рэйчел пожалела, что не захватила из дома куртку. Обойдя по кругу дом, она вышла в сад и вздрогнула, неожиданно увидев у въездных ворот в 50 метрах от себя призрачную фигуру. Рэйчел стояла аккурат под окном спальни, где отдыхала с оружием наготове ее коллега, и стоило ей крикнуть, как та скатилась бы вниз за каких-то 20 секунд. Но ей не хотелось ни будить напарницу, ни тем более привлекать внимание к тому обстоятельству, что ее рация осталась на кухонном столе, поэтому она решила все выяснить одна. Молодая женщина осторожно вытащила перцовый баллончик и направилась к безликой фигуре, силуэт которой выделялся на фоне озаренных утренним светом холмов. По мере того, как она отдалялась от безопасного дома, температура, казалось, падала с каждым шагом, и прерывистое, надрывное дыхание Рэйчел еще больше усиливало зловещий налет сцены и без того пугающий. Еще пара минут, и над волнистой линией горизонта взойдет солнце. Она молча подошла к силуэту на 10 метров, но так и не разглядела ни одной отличительной черты. С уверенностью можно было сказать только одно. Высокий мужчина что-то прикреплял к воротам. Присутствие молодой женщины он не замечал до тех пор, пока та не ступила на гравийную дорожку. Холодные камни под подошвой ее ботинок оглушительно хрустнули. Силуэт вдруг остановился и повернулся к Рэйчел. «Вам помочь?» — спросила она как можно увереннее. По инструкции говорить, что она полицейский, можно было только в самом крайнем случае. Женщина сделала еще шаг. «Я спрашиваю, вам помочь?» Рэйчел злилась на себя, что оставила в доме рацию. Она отошла от коттеджа 50 метров, и чтобы разбудить напарницу, теперь придется кричать во весь голос. Она пожалела, что не сделала этого раньше. Фигура неподвижно замерла и ничего не отвечала, хотя женщина стояла к ней достаточно близко, чтобы слышать тяжелое дыхание и видеть облачка пара, заполнявшие пространство между ними, словно клубы дыма, возвещающие о приближении огня. Нервы Рэйчел не выдержали. Она набрала полные легкие холодного воздуха, чтобы позвать на помощь, но в этот момент фигура опрометью помчалась вперед. «Кумз!» — заорала она, чтобы разбудить напарницу, и бросилась за серой тенью вниз по холму вдоль грязной колеи, тянувшейся у кромки леса. Рэйчел было 25 лет. В университете она слыла лучшей бегуньей. Они понеслись по крутому склону, то и дело спотыкаясь на кочках, которых становилось все больше и больше. Расстояние между ними быстро сокращалось. Вокруг было неестественно тихо, и безмолвие окрестных холмов во время этой гонки нарушало лишь их прерывистое дыхание да тяжелые шаги. «Стоять! Полиция!» С каждой секундой солнце поднималось все выше, заливая верхушки деревьев своим золотистым светом. Теперь Рэйчел отчетливо видела, что убежавшего впереди мужчины бритая голова, а череп по диагонали пересекает глубокий шрам. На нем были ботинки и темно-синий, почти черный плащ, полы которого во время бега развивались на ветру. Неожиданно он свернул с колеи и неловко перепрыгнул через колючую проволоку, ограждавшую лес. До ушей Рэйчел донесся крик боли. Беглец с трудом поднялся на ноги и исчез за кромкой деревьев. Она подбежала к тому месту, где он перебрался через ограду, и дальше преследовать его не стала. Когда в крови зашкаливает уровень адреналина, Порой трудно помнить о том, чему тебя учат на тренировках, тем более, что из оружия у нее был лишь перцовый баллончик. Молодая женщина уже убедилась, что имеет дело с мужчиной высоким и сильным, и подозревала, что в густом лесу у него будет больше преимуществ, чем у нее. Впрочем, бегать за ним больше нужды не было. Все, что нужно, он оставил ей сам. Рэйчел встала на колени и присмотрелась к нескольким капелькам крови на мотке острой проволоки. Не имея под рукой инструмента, позволявшего вырезать фрагмент, и не желая бросать улику на произвол судьбы, она вытащила из кармана кусок чистой ткани и провела ею по металлу, стараясь собрать как можно больше темно-красной жидкости. Потом повернула обратно и начала долгое восхождение на крутой холм, время от времени поглядывая на опушку леса. Утром в воскресенье Бакстер приехала в отдел первой. Там ее ждало срочное сообщение из службы защиты свидетелей. После 20-минутной череды строгих проверок ей, наконец, удалось преодолеть все барьеры безопасности и поговорить с Рэйчел, которая проинформировала ее об инциденте, а заодно и о коричневом конверте, найденном ею по возвращении на воротах коттеджа. В нем была одна единственная фотография, на которой они с напарницей сражались с Фордом в саду перед домом. И сама Рэйчел, и ее руководство в сложившейся ситуации проявили компетентность и скрупулезный подход, что вселяло некоторую надежду. С помощью местной полиции они прочесали лес, выставили охрану вокруг тропинки, чтобы никто не затоптал отпечатки ног, упаковали собранные женщиной следы крови и фрагмент колючей проволоки, о которую поранился преступник, и уже отправили все это в лабораторию экспертам столичной полиции. Если это была первая ошибка убийцы, полиция намеревалась выжать из нее все, что можно. Все понимали, что оставаться в коттедже службы защиты свидетелей Эндрю Форду больше небезопасно. В отсутствие волка Симмонс послал за Фордом Бакстера и Эдмундса, а сам принялся разрабатывать план альтернативных мероприятий. Позвонив паре знакомых, на которых его когда-то вывел мэр Тёрнбулл, он, наконец, связался с послом Ирландии. Посольство находилось под бдительным присмотром бойцов из службы охраны дипломатических представительств, что было вполне логичным выбором. Само здание, в соответствии с международными стандартами, было оборудовано системами безопасности. Симмонс честно рассказал послу как о проблемах Форда с алкоголем, так и о его неустойчивом характере. «Значит, паспорт у него можно не смотреть», — пошутил посол. Он гостеприимно предоставил в распоряжение Форда и столичной полиции верхний этаж здания до тех пор, пока ситуация не разрешится. Кинули жребий, и первое дежурство в ночь на воскресенье выпало Финли. После целого дня на колесах в воскресенье вечером Эдмундс вернулся домой в конец разбитый. Они оставили Форда на попечение Финли, и Бакстер милостиво согласилась подвести его домой. «Не выпусти котенка!» — заорала Тиа, как только он переступил порог. «Кого?» Мимо него пролетел маленький полосатый клубочек и ткнулся носом в запертую дверь. Молодой полицейский шарахнулся и чуть не упал. «Тиа, что это?» — спросил он. «Его зовут Бернар. Он будет развлекать меня, пока ты на работе», — с вызовом в голосе ответила она. «Что-то вроде ребенка, да?» «До рождения нашего малыша еще ждать и ждать. Ты не забыл?» Эдмундс потащился на кухню. Котенок подошел, стал ласкаться и тереться об ноги. Тиа была в таком восторге, что даже не стала пенять ему за позднее возвращение, поэтому он решил промолчать, хотя на кошек у него была стойкая аллергия. В понедельник утром Ванита возглавила вместо Симмонса отдел и взяла расследование в свои руки. Сам он сидел за столом Чемберса и с нетерпением ждал, когда коллеги станут относиться к нему не как к начальнику, а как к товарищу. О дисциплинарном взыскании, которое ждало его, когда страсти улягутся, думать не хотелось. Бакстер тем временем поручили заниматься делами, которые она вела до истории с тряпичной куклой. Первое такое дело касалось женщины, насмерть зарезавшей неверного мужа. Зевая от скуки, Бакстер с неохотой за него взялась и хотя следственных действий как таковых там было на 5 минут, ей в течение нескольких часов пришлось уныло заполнять бланки. В довершение всех бед в напарники ей дали Блейка, одного из самых гнусных прихлебателей Сондерса, всегда питавшего к ней слабость. К счастью, она была достаточно хорошей актрисой, чтобы скрыть от окружающих свое к нему отвращение. Симмонс направился в совещательную комнату. Подошел к замусоленной доске и вписал в нее поступившие за выходные сведения. 1. Голова. Нагиб Халид, киллер-крематор. 2. Туловище. Вопрос. Мадлен Эйерс защищала его в ходе судебного процесса. 3. Левая рука. Платиновое кольцо, юридическая фирма. Майкл Гейб Коллинз. Почему? 4. Правая рука. Лакированный ноготь. Мишель Гейли, женщина-полицейский, осуществлявшая за Халидом надзор как за условно осужденным. 5. Левая нога. Вопрос. 6. Правая нога. Детектив Бенджамин Чемберс. Почему? А. Реймонд Тёрнбулл, мэр. Б. Ви Джей Рена Халид, брат-бухгалтер, не был ни на одном судебном заседании. С. Джеред Гарланд, журналист. Д. Эндрю Форд, охранник-пьяница, заноза в заднице, дежурный охранник у скамьи подсудимых. Е. Эшли Локлин, официантка или 9-летняя девочка. Ф. Волк. Собираясь утром на работу, Эдмундс напрочь забыл о том, что в их семье пополнение. Но котенок сам напомнил ему о себе, причем самым суровым образом. Детектив споткнулся о спящий в прихожей пушистый комочек и со всего маху треснулся физиономией о дверь. Тиа, конечно же, села рядом с Бернаром и велела Эдмундсу прекратить пугать котеночка своим разбитым в кровь носом.